Когда я проснулась, солнечный свет уже вовсю освещал мою каюту. Я и Ло, обнаженные, лежали на моей кровати. Одеяло и подушки каким-то образом оказались на полу. Хотя нет, одна все же была под головой спящего Ло, в то время как я устроилась в его объятиях. Даже после бурной ночи, смотря на тело молодого мужчины, я не могла не отметить, насколько же оно красиво. Все эти татуировки только заводили меня. Черт, что ночью было? Ох, ты ж неужели мы и в самом деле сделали это? Кошмар, как я такое допустила? Так, это не я виновата. Он сам пришел. Хотя все же инициатором была я, но это уже детали. Блин, что ребята-то подумают? Стыд-то какой, нужно немедленно одеться и выйти на палубу, чтобы разведать обстановку. Зара будет долго потешаться и ржать надо мной. Стоп, он вроде вчера что-то там выиграл, ладно, потом разберусь. Медленно, чтобы не разбудить Ло, я растворилась в воздухе и перелетела в середину комнаты, выискивая свои вещи. Мда, практически вся моя одежда безвозвратно порвана, зато вот одежда Ло цела и невредима. Ладно, ну и черт с ней, благо я в своей комнате, так что с одеждой проблем не будет. Быстро прихватив вещи, я забежала в душ и посмотрела на свое отражение в зеркале. Ну, прическа меня не удивила. Она всегда выглядит так, словно в нее шаровая молния попала. А вот шея, плечи и спина меня ой как удивили. Столько засосов, синяков, царапин и следов от зубов я еще никогда в жизни не видела. Даже когда дралась целыми днями с монахами на острове храмов. Вот это да. И как, скажите мне на милость, я в таком виде перед своими накома покажусь. Нужно будет накинуть куртку. И желательно куртку с высоким горлышком. На груди, слава богам, никаких ссадин не было. Авось и не заметит. После душа первое, на что я обратила внимание, это то, что голова больше не болела. Да и само тело перестало ломать. Разум пришел в норму, хоть я еще не до конца разобралась в своих вопросах. Хех, а этот чертов доктор знает свое дело. Даже когда не на службе, нужно будет почаще к нему за порцией лекарства обращаться. Стоп, что? О чем я думаю вообще? Так, соберись. Это был один раз и точка. О чем может идти речь, когда мы даже не понимаем, какие у нас отношения? Вчерашняя ночь — единичный случай. Все, решено. Пока не пойму, что между нами, лучше вести себя, как ни в чем не бывало. Тем более я ему об этом еще вчера сказала. Ведь говорила, да. Тихонько приоткрыв дверь, я вышла из ванны, уже полностью одевшись. Ло все так же спал на кровати полностью обнаженный, лишь только грудь слегка прикрывалась подушкой, что он обнимал. Только теперь я заметила, что в долгу перед Ло не осталось. Вся его спина, шея, плечи и даже бедра были также изранены, исцарапаны и искусаны. Хм, не помню, чтобы я кусала его за попу. Видно, это произошло кхе-кхе в пылу страсти. Там уж как получится. Себя не контролируешь. Я подошла к двери, чтобы выйти в коридор, но не успела схватиться за дверную ручку, как неожиданно оказалась вновь на постели, а вот одна из подушек около двери. И куда это мы идем с утра пораньше? Послышался сонный шепот Ло над моим ухом. Парень теперь обнимал меня за место подушки и в завершение ко всему закинул ногу мне на бедро. Даже через черную кожаную куртку со спины я чувствовала жар тела Ло, что буквально прижалось ко мне вплотную. Мое сердце забилось так быстро, что готово было вот-вот выпрыгнуть из груди. Смущение сводило меня с ума. Ло аккуратненько укусил меня за ухо, отчего мысли вновь стали меркнуть, а окружающий мир расплываться, теряя свои краски. «Ло, стой!» Тяжело дыша, произнесла я. «Если он сейчас же не остановится, то ночной марафон повторится. Пусти, ребята же догадаются». «И что?» — спросил Ло. «Думаю, они уже и так обо всем знают». «Так», — строго произнесла я, — «ты в этом не уверен. И вообще, вчерашняя ночь была». Не дав мне договорить, Ло неожиданно оказался сверху, сев на меня, схватив руки и прижав их к простыне, чтобы я не могла его скинуть или ударить. «Если ты сейчас скажешь, что вчерашняя ночь была ошибкой, то клянусь, ты из постели просто не выйдешь», — злобно произнес парень, смотря мне в глаза. «Мы повторим все вновь, а потом еще раз и еще, пока ты не признаешь правду». Я громко сглотнула. Ло не врал. Он слова на ветер не бросает. Возникло непреодолимое желание все же закончить предложение. Дать повод Ло устроить очередной марафон. Вот только от собственных мыслей мне даже дышать через раз стало трудно. Теперь полыхали даже уши. «Ты меня смущаешься?» — со смехом спросил Ло, увидев мою реакцию, когда я опустила взгляд и увидела, что он сидит на мне абсолютно голый. Ты же все это и так видела. Заткнись, воскликнула я. Боже, у меня сейчас кровь из носа пойдет, как у Санджи. Я смущаюсь, да вот только не из-за того, что он обнажен, а из-за собственных мыслей, что в это время посещают мою голову. Пусти меня, чертов серебряноглазый монстр. Ло мягко засмеялся и нагнулся к лицу, чтобы поцеловать меня. А нет, если он только это сделает, то от моей выдержки не останется и следа. Эвакуация. До того, как Ло коснулся меня своими губами, я растворилась в воздухе, оставив парня одного. Мммм. Яростно застонал парень. Иногда я эту твою способность просто ненавижу. Не произнеся ни слова, я открыла дверь, материализовав лишь руку, и полетела в сторону палубы. Фух, вроде пронесло. Как и ожидалось, вся команда была уже на ногах, но это не все. Мы уже несколько часов как отплыли от берегов острова Г5, ХМ, и как я не проснулась при таком грохоте. Каждый занимался своим делом. Усоп и Чоппер рыбачили. Зараспал, разлегшись на траве. Нами читала газету и пила кофе, сидя под мандариновым деревом. Робин лежала в небольшом складном шезлонге и читала книгу. Брук сидел недалеко от Чоппера с Усопом и предложил им послушать новую музыку, что он только что сочинил. Луффи разлегся на голове льва, что находилось на носу корабля. Кинеман сидел рядом со спящим Зара и медитировал. Мамоносуке лежал рядом с Робин и разглядывал картинки с книги, что читала девушка. Санджи пританцовывал вокруг Нами и Робин, предлагая им новые изысканные десерты, а как увидел меня, то тут же налил кофе и мне, поставив его на кофейный столик. Идиллия. Только ворчание Фрэнки, доносившееся с нижних палуб, удручало ситуацию. Киборг заметил, что в его красотке акули кто-то ковырялся, и был этим очень недоволен. Хоть работа была выполнена мастерски, что даже ноготь не подточишь, однако разыгралось чувство собственности. Плотник на корабле Муги Ворон, Супер Фрэнки. Все остальные пошли вон, это его владение. Эх, Робин, значит, никому ничего не рассказала. Я ожидала шквал вопросов от каждого, но еще больше ожидала море косых взглядов и хихиканья. Они все знают. Так и вертелась эта мысль в голове. Но нет, ребята вели себя как и прежде. Никакой суеты, никаких расспросов. Как же я люблю их за это. Они всегда все понимали. Хотя стоп, я начинаю замечать, что Нами на меня косится, словно я ее чем-то обидела. Не сразу, но периодически взгляд появляется. Может, это из-за спора с Зара? Да, скорее всего так и есть. О, а теперь надул щеки и злобно смотрит в мою сторону Луффи. Он-то чем недоволен? Хотя, конечно, я так и не сняла блок с нашей связи, но это для его же блага. Я до конца не могу понять, действительно ли я слышала то, что слышала, и видела то, что видела, а он еще хочет, чтобы я поделилась с ним этим. Нет уж, пусть лучше дуется на меня. Я, пока во всем не разберусь, снимать блок не буду. На палубу из кают поднялся Ло. Он успел переодеться в свою темно-синюю кофту с воротником из черных перьев, голубые джинсы с черными пятнами и в свою любимую пятнистую белую меховую шапку. Как ни в чем не бывало, он пожелал всем доброго утра и, взяв с кофейного столика мне приготовленное кофе, сел на скамейку, что стояла около мачты, и сделал небольшой глоток напитка. Я знала, что ему не нравится кофе с молоком и сахаром, но он даже бровью не повел. По его лицу вообще невозможно было понять, о чем он думает. Просто сидит себе, подперев рядом свою огромную катану, и пьет мой кофе. Какого черта? Если он надеется вывести этим меня из себя, то не дождется. Глубоко вздохнув, я присела на перила рядом с Усоппом и Чоппером. Оба пытались ловить рыбу на хлеб, вот только эти двое даже и не заметили, как сами хлеб и съели. Мда, ребята, как всегда в своем духе. Неожиданно я услышала, как кто-то словно ломится, стучит и бьется в закрытую дверь. Оглянувшись, поняла, что кроме меня это никто не слышит. А нет, слышит Луффи. В сущности, это он и ломится, пытаясь пробиться через блок, что я поставила. Я демонстративно игнорировала этот шум. Стук перерос в серьезные удары. Грохот уже становился невыносим. И чем сильнее я старалась не обращать внимания на удары, тем мощнее бился Луффи. Злобно посмотрев на капитана, я готова была его мысленно удушить. Никто не способен выдержать такого шума, особенно, когда он раздается у тебя прямо в голове. Луффи же также ворчливо смотрел на меня. В итоге я не выдержала и во весь голос заорала. Да сколько можно? От моего крика все дружно подпрыгнули. Даже Зара на секунду проснулся, хотя потом тут же вновь вырубился. Чоппер, что сидел рядом со мной, подпрыгнул и свалился в воду. Усопк случайно подбросил удочку в воздух, на крючке которого оказалась рыба с метр в длину. Рыба вылетела из воды и по инерции плюхнулась на нами, покрывая девушку слизью и морской водой. Брук, что спокойно и мелодично играл на скрипке, неаккуратно дернул руками, из-за чего все струны разом порвались и, отлетая в сторону, задели медитирующего Кинемана, ранив лицо. Санджи также не ожидал данного вскрика, из-за чего пролил немного чая, что держал на подносе, на раскрытую книгу Робин. Где-то из нижних палуб послышался небольшой бум, за которым последовал тихий ой. В общем, досталось всем. Разве что только Ло спокойно сидел и лишь с непониманием посмотрел на меня и Луффи. «Если тебе есть что сказать, скажи». Злилась я. «Хватит долбить мне мозг. Сними блок», — требовал Луффи. «Нет», — ответила я. «Да что не так?» — воскликнул парень. «Ты на что-то обиделась?» «Да с чего ты взял, что я на что-то обиделась?» — ответила я вопросом на вопрос. Тем временем Усопп уже вытаскивал Чоппера из воды. Нами проклинало все на свете, собираясь убить каждого этой рыбой, что упало на нее. И первому досталось Зара, потому что он Зара, а еще он лентяй. Кинеман обнажил свои катаны и приготовился напасть на Брука, что в свое время уже оплакивал скрипку и прекрасную музыку, что он недосочинил. Робин ничего не говорила, но излучаемая из нее темная энергия, направленная в сторону Санджи, заставила парня покрыться ледяным потом и нервно смеяться. На палубу из раскрытого люка вышел Фрэнки. «Куколка, ты чего это разоралась?» — задал он вопрос, но после того, как осмотрелся и увидел нагнетенную атмосферу приближающегося бунта, решил вернуться туда, откуда пришел. Поднялся безумный галдеж. Я кричала на Луффи, что требовал от меня объяснений, Луффи на меня, да и ребята между собой начали кричать. Ло от всего этого натянул на глаза козырек шляпы, однако я чувствовала исходящую от него темную энергию. Он не любит шум. Луффи, поняв, что криком от меня ничего не добиться, решил приписать к нашему спору третьего лишнего. «Ло, Троффи, ну скажи ей, что я прав», — просил Луффи. «А, я ведь прав, Троффи. Мугивара я», — мягко начал Ло. «Если ты не заметил, у тебя на корабле беспорядок. Все на кома ругаются между собой. Видно, собралось слишком много недопонимания. И что же делать?» — воскликнул парень, словно только сейчас заметил крики ребят. «Я могу помочь, Мугивара я», — усмехнулся Ло. И от этой улыбки у меня все поджилки затряслись. «Но ты должен меня об этом попросить официально, как капитан пиратов соломенной шляпы. Луффи, прошу, не надо», — тут же умоляла я. «Не совершай таких глупостей. Так ты снимешь блок?» — спросил брат, на что я просто захлопала ртом как рыба, не зная, что сказать. «Ясно», — фыркнул парень, после чего повернулся к Ло. «Я, Монки Д. Луффи, капитан пиратов соломенной шляпы, прошу помощи у тебя, Троффи». «Так пойдет», — в конце надо было сказать Трафальгар Ло, но ладно, — спокойно произнес Ло, все так же улыбаясь, после чего вытянул правую руку вперед и произнес: «Комната, спасайтесь, кто может», — крикнула я, но было поздно. Кавардак, глава 31, два сердца. Сначала мне показалось, что я упала, но нет, я все так же стояла на своих двух копытах, что за, мое тело стало маленьким и покрылось шерстью. «Стоп, да я же Чоппер, какого?» — вырвалось у меня. «Все сходятся». Трафальгар Ло использовал свою чертову способность и перенес мое сознание в тело Чоппера, но если я тут, то кто же там? «Эй!» — окрикнула я команду. «Кто есть кто, а не еет», — воскликнул Усопп, что стоял рядом со мной и смотрел на свои руки. «Только не снова». После чего он грозно посмотрел на нашего Шичибука и произнес: «За это ты мне доплатишь 100 000 белли, нами», — догадалась я. «Ох, она в теле Усоппа, ну, вроде не такая уж и сильная перемена, то есть, конечно, очень сильная, но в плане сражения достаточно будет передать нами ее посох и все в норме». «Эй, да это просто супер не круто», — неожиданно воскликнула Робин, скривив недовольно губы и сталкивая с себя Мамоноски. Фрэнки, я схватилась за рот, чтобы не заржать в голос. «О, Фрэнки в теле Робин посмотрел на меня. Куколка, ты ли теперь в теле оленя?» — я кивнула. «Эх, дело плохо. Прими один совет из моего опыта, не ешь его таблетки». «Да я как бы и не хотела. Мне хватает и тех воспоминаний, когда я и Луффи от гигантского монстра на Панкхазард убегали. Тот еще бег с препятствиями был». Я посмотрела на Брука, что все это время с полным хладнокровием изучал свои фаланги. Он сгибал их, разгибал, переворачивал и приподнимал. «Как любопытно», – неожиданно произнес Брук. «Одно дело изучать кости, и совсем другое быть предметом изучения. Святой ежик», – ахнула я, понимая, кто передо мной в теле Брука. «Робин». Скелет как-то спокойно посмотрел на меня. Робин и так иногда пугала своей улыбочкой в стиле «нет эмоций», а сейчас, когда она даже улыбнуться не в состоянии, беда, беда. «Ладно, пока все разбираются, кто есть кто», я подбежала к своему телу, что довольно странно смотрело на свою грудь. Рядом с моим телом стоял Луффи, что также с непониманием осматривал себя. Ло следил за всеми и разве что только не ржал в голос. Его улыбку можно было охарактеризовать как от уха до уха. Подперев голову, он с любопытством посмотрел на меня, олененка. Похоже, Ло и сам не знал, кто какое тело займет, однако стоило ему взглянуть в мои глаза, как его улыбка стала коварнее. «Повезло так повезло, да, Зазая, верни все, как было, узурпатор», злилась я. Этот монстр сразу узнал меня, даже учитывая, что я в теле оленя с синим носом. Похоже, только я на него смотрю так, словно хочу убить. «Не могу», пожал плечами Ло. «Пока ваш капитан не скажет, что на судне в команде образовался мир, я ничего не стану менять. У нас же альянс, в конце концов. Да ты просто кайф ловишь от сложившейся ситуации», — кричала я, на что Ло снова пожал плечами, словно говоря, что все может быть. «Я тебе это еще припомню», — я вновь посмотрела на свое тело. «Кто там?» «Мы», — прошептало мое тело слегка неуверенно. Потом неожиданно приподняла мои груди и прокричала. «Мы за Засуан». Улыбка Ло резко исчезла, а я звонко стукнула себя по лбу копытом, отчего послышался непривычный звук шлеп, а новый тюк. «И почему номинация «Извращенец года» досталась именно моему телу, а?» — спрашивала я Ло, на что тот немного помрачнел и нахмурил брови. Я посмотрела на тело Луффи, что в свою очередь постоянно закрывал и открывал уши. «Эй, а ты кто? Почему я слышу голос Бравастова?» — ворчливо спросил Луффи. «Черт, мне это не нравится. И почему я вообще в теле капитана? Видно, я все еще сплю, и мне снится кошмар. Выпить бы. Ао, это будет долгий день», — вздохнула я, хватаясь за щеки. «Прошло всего полчаса, а мне уже кажется, что я постарела лет на 300. За короткое время, что я посвятила опросу команды, успела понять, кто есть кто, и эта информация только все усложнила. Для начала Робин, что стала Бруком, решила не терять время зря и тут же спустилась в библиотеку для более детального изучения своего нового тела. С одной стороны, я понимаю ее, она ученый, и тут уж ничего не поделаешь, но могла хотя бы притвориться расстроенной, особенно когда узнала, что в ее теле теперь сидит киборг. Фрэнки же в первую минуту избавился от юбки, что носила Робин, и стал разгуливать по палубе в гавайской рубашке, благо застегнутой, и красных плавках. Его ничуть не смутило то, что он теперь женщина, решив, что такое приключение только польстит его самолюбию и окончательно закрепит репутацию суперизвращенца. Он просто вернулся на нижние палубы, в свою мастерскую, и продолжил заниматься тем, что ремонтировать субмарину. В теле самого Фрэнки оказался никто иной, как сам Луффи. Таким счастливым я его еще не видела. Он кричал, смеялся, плакал и благодарил Ло за то, что тот сделал его киборгом, хоть и на время. Парень уже совсем забыл о том, из-за чего мы вообще поменялись телами. Его теперь интересовало одно – лазерный луч. Он прыгал, бегал, смеялся и становился в позу Фрэнки с криком «Супер!». Я пыталась до него достучаться, но он лишь отмахивался, говоря «Чоппер, давай потом». И это учитывая, что он знал, что я не Чоппер, я «Заза». В тело Луффи влез Зара. Тот, конечно, сначала был крайне удивлен и не до конца хотел верить, что это не сон, но потом просто пожал плечами и решил вернуться в режим сна. Мол, как только мы тут все выясним, чтобы и про него не забыли. Но спать долго он не смог, так как из-за связи моего тела и тела Луффи Зара стал слышать абсолютно все мысли Санджи. И если он до этого казался извращенцем, отчего многих раздражал, то теперь, сидя в моем теле, он стал просто мастером в этом деле. Стоило Санджи уединиться хотя бы на одну минуту, как Зара тут же краснел, как рак, и шел выискивать этого Бравастова, чтобы вправить мозги. Не скажу, что это помогало, я же просто закрыла глаза и считала до 10, чтобы не начать ругаться благим матом. В теле Зара оказался Чоппер, и тот был очень удивлен данной переменой, но не расстроен. Наш олененок быстро выяснил, что смена тел произошла из-за криков и скандалов среди Накома. «Если мы будем вести себя хорошо, то и на место вернут. Меня удивляла его столь правильная и спокойная логика. Как он может? Я от ярости готова была наброситься на Ло и придушить его в эту же секунду. Вот только как, маленькими копытами, да я даже кисточку держать не могу, не говоря даже о чем-то серьезном. Да и лапки были такими маленькими и неповоротливыми. Как Чоппер с ними справляется? Я ведь никогда не задумывалась об этом. Всегда все воспринимала, как должное, а он мало того, что все прекрасно выполняет на корабле, так еще и потрясающий врач. Медицинское дело довольно утонченное. Все эти травы, таблетки, пробирки, а Чоппер справляется. Но это ладно. Примерно через 10 минут после того, как я стала Чоппером, мне стал ощущаться какой-то странный зуд в области рогов. Сначала легкий, на что я даже не обращала внимания, потом более усиленный. Хотелось почесать, но я копытцем не доставала. А принять человеческий облик Чоппера я не знала как. Приходилось терпеть, однако зуд все усиливался и усиливался. Словно на голове копошился целый улей. Еще немного и начну рогами мачту бить. А ведь Чоппер никогда ни на что подобное не жаловался. Всегда спешил всем на помощь, а сам и словом не обмолвился о подобных недугах. Что это? В теле Санджи оказался Усоп. Странно, но он тоже оказался вполне доволен заменой. Больше всего его пугало то, что он мог стать нами. Так как у нами тело слабое и не спасет его, а вот тело Санджи сильное и выдержит много потрясений. Усоп, как всегда, оценивал всю ситуацию через вопрос, а что было бы хуже? Мда. Кстати, сама нами в теле Усоппа неожиданно забилась под одно из мандариновых деревьев и горько заплакала. Аура депрессии и сдержанного гнева окружала ее, но она молчала, так как знала, чем больше криков и шума, тем меньше вероятность того, что тебя вернут в свое тело. А вот тело нами улыбалось и звонко смеялось в стиле йо-хо-хо-хо. Бруку достаточно было посмотреть на тебя, чтобы за 10 минут сочинить около 5 новых песен. Теперь ему даже трусики не нужны. Он был счастлив и так, все время повторял, что ему больше 70 лет, а удивляться он никак не перестанет, йо-хо-хо-хо. Черт, чем больше я наблюдаю за своей командой, тем больше понимаю, что возвращаться в свое тело мало кто хочет. Все и так счастливы. А мне что делать? Единственными, кому повезло или не повезло, это уже как посмотреть, были Момоносуки и Кинемон, что поменялись только друг с другом. Странно, но когда они узнали о моей и Луффиной возможности читать общие мысли, то эти самураи из страны Вано только радостно вздохнули, что не оказались в одном из наших тел. Им есть что скрывать. Да и Кинемон в моем присутствии мало что стал говорить. Боится проболтаться, ведь я услышу правду, даже в теле оленя. Хотя, может, это все моя паранойя, у каждого есть свои секреты, так что тут нечему удивляться. Я подошла к Чопперу, что сидел в теле Зара и перемешивал какую-то мазь. Чоппер, обратилась я к нему. Было довольно забавно видеть удивленный взгляд парня, а не вечно ворчливое «что за?» Чоппер, я твои рога, они. Парень неожиданно засмущался и понимающе кивнул. «Извини, за-за», мягко произнес Чоппер, проведя ладонью мне по голове. От этого движения у меня по телу буквально 1000 мурашек боевым шагом промаршировали. «Так приятно, у меня сейчас», Чоппер задумался. Что-то вроде переходного возраста. Рога очень интенсивно растут. Зуд и неприятные ощущения – норма. Я уже привык. Ну, может, у тебя есть какая-нибудь смягчающая мазь? Уже умоляла я, указывая на деревянную миску, в которой Чоппер как раз и размешивал что-то тягучее. Эти ощущения просто невыносимы. Извини, парень покачал головой. Но нет, это просто период, что нужно переждать. Переждать? Я же уже на грани того, чтобы в мачту рогами биться. Да я отпилить их хочу. Ох, ну почему меня не посадили в какое-нибудь другое тело, даже в тело нами? Ладно, вздохнула я. А как становиться большой? Ну, там твоя человеческая форма или форма кунг-фу мне все пойдет. Чоппер задумался. Не то, чтобы он не хотел мне рассказать. Просто одно дело это использовать и знать, как и что происходит, и совсем другое попытаться объяснить это. Я поняла, что учитель из Чоппера в этой сфере никакой. Эх, беда-беда. Тем временем из кухни выбежал довольный Санджи в моем теле. Каким-то образом он научился использовать мою способность огня и теперь применял ее на полную мощность. Держа одной рукой сковородку за дно, а второй рукой закидывая туда различные ингредиенты, он устроил этакое огненное шоу. Странно, но первым, кто налетел на еду, был Зара в теле Луффи. Да он и сам был поражен этим феноменом, но остановиться не мог. Я вернулась к скамейке около мачты, на которой все так же сидел Ло и медленно пил кофе. Он, наверное, уже давно остыл, но это его не заботило. «Верни меня обратно», — попросила я, пока нас никто не слышал. «Нет», — спокойно ответил Ло, — «ты ведь понимаешь, что это Санджи?» «Да», — красноречив, как всегда. Тем временем Санджи подошел ко мне и Ло, поднося нам свои изысканные блюда. «Ну, спасибо», — поблагодарил Санджи Ло, причем очень искренне. Потом Санджи посмотрел на меня. «Заза-сан, ваше тело это что-то?» Я нахмурилась. «Нет-нет, я серьезно. Когда я был на Мисан, то чувствовал ее хрупкость, но у вас...» Санджи засмеялся, отчего его тело тут же воспламенилось и потухло. «Я себя чувствую так хорошо, таким отдохнувшим, словно всю ночь в массажном салоне провел. Именно сейчас я благодарна за то, что мое лицо покрыто шерстью, и не видно, как я буквально сгораю от стыда». Ложи в свою очередь довольно улыбнулся, вновь сделал глоток кофе и медленно, словно ленивый кот, облизал верхнюю губу. Этот жест видела только я. «Правда, я чувствую некое жжение на шее, плечах и спине», — задумчиво произнес Санджи, пытаясь снять черную куртку с моего тела и посмотреть, что за причина данного дискомфорта, однако взглянув на меня, побледнел, вернул куртку так, как было, и убежал обратно на кухню. «Это ты виноват. Первое, что только пришло мне в голову», — выпалила я. «Надеюсь, ты сейчас испытываешь такое же жжение, особенно в нижней части спины. Я хотел дать тебе мазь, но ты убежала раньше, чем я успел что-либо сделать», — произнес Ло. «Ой, не рассказывай мне сказки», — фыркнула я. «Сейчас ты можешь что угодно говорить, даже что подарил бы мне One Piece на золотом блюдечке». «Ты хочешь One Piece?» — искренне спросил Ло. «Хочешь стать королевой пиратов? Да зачем оно мне?» — удивилась я. «Это предел ваших желаний, капитанов. У меня совершенно другие планы». «Хм», — Ло задумался. Какое-то время мы молчали. Я всеми силами пыталась не думать о том, как сильно зудит голова, как неожиданно Ло тихонько засмеялся и уверенно произнес: «В следующий раз я использую на тебе кайросики, чтобы не сбежала». Я была в шоке, ведь это была даже не угроза. Нет, это был факт, план, который непременно должен осуществиться. Мысли о том, что может произойти, одновременно заставляли испугаться этого и пожелать. Фантазия у меня прекрасная, а учитывая ночной рандеву, картины возможного сами лезли в голову. Как такой маленький и милый мальчик, что просто хотел со мной дружить, превратился в такое чудовище? Нет, он и раньше ангелом не был, но что бы такое? «Ло, следующего раза не будет», — спокойно сказала я, чтобы парень понял всю серьезность моих намерений, но Ло лишь улыбнулся и сверкнул глазами так, словно я только что объявила ему войну, а он принял вызов. «Ох, йо, мне уже страшно». Близился вечер, небо только-только начало темнеть. Луффи наконец-то произнес нужную фразу, чтобы нас вернули в наши же тела, перед этим взяв с меня обещание снять блок. Конечно, перед этим мы сами Луффи чуть не убили. Как оказалось, не так все идеально, как было ранее. Фрэнки привык, что в его теле практически все ему необходимые инструменты, без которых он не мог работать, а в теле Робин такой возможности не наблюдалось. Хотя он и предложил девушке устроить что-то сверхновое, на что Робин тут же опомнилась и потребовала свое тело обратно. Брук получал от нами практически за каждую провинность. И это при том, что Брук был в теле девушки, а сама девушка в теле Усоппа. Нами била себя, а потом плакала, что била себя, и била снова за то, что Брук заставлял ее бить в первый раз. Какая-то бесконечная цепочка ударов. Зарал на Санджи, не переставая. Он, как великий мечник, не мог вытерпеть и дня в мыслях этого извращенца. Все время приходилось драться и орать на нашего Иракока. Сам Санджи также наконец-то нашел темную сторону моего тела, а именно, никаких сигарет. Сначала он даже не обратил на это внимания, пока по привычке не стал искать пачку сигарет в своем кармане. После забрал свои сигареты у Усоппа, что был в его теле, зажал сигарету губами, поджег и чуть не помер. Из-за адаптации способности смокера мое тело совершенно не переносит сигаретный дым. Он кашлял, задыхался, ругался и злился, но с первого раза не понял. Просто подумал, что это естественная реакция некурящего человека, пока не сделал вторую затяжку. Вот тогда и мне стало страшно, а я ведь ему говорила. В итоге без сигарет Санджи стал нервничать, злиться и, самое главное, ненавидеть Трафальгара Ло. Только Мамоносуки и Кинемон уверенно твердили, что самураев не волнуют подобные перемены. Они мужественно и стойко преодолеют все препятствия. Ха, зато, когда вернулись в свое тело, были первыми, кто воскликнул «Ура!». Мы собрались все на кухне, за обеденным столом. Каждый ожидал услышать историю о нашем приключении. Особенно Луффи, что скрестил руки на груди и недовольно смотрел на меня. Я сняла блок, вот только сделала одну небольшую вещь. Своего рода многослойный сундук, чем-то похожий на луковицу. В самый центр сундука положила воспоминания и мысли о том, что ворон — это Эйс. Знаю, что неправильно, но как я могу дать ему это увидеть, если не верю собственному разуму? Вокруг этого сундука был еще один сундук, в котором хранилось воспоминание о ночи с Ло, но, а еще сверху сундук с нашим поцелуем на Архивариусе. В итоге я мысленно указала Луффи на этот сундук и сказала: «Не тронь, очень лично». Естественно, парень первым делом попытался открыть эту луковицу сундук, но тут же наткнулся на воспоминание о поцелуе. Его это смутило, но не удивило, что странно, поэтому он полез дальше и, как только добрался до второго сундука, тут же вылез оттуда, извинился и сказал, что все понял. Ло, Робин и я начали свою историю. Мы рассказали о том, как добрались до острова, о том, что по пути нас чуть не сожрал морской король, и именно из-за него субмарина была негодна для плавания. Фрэнки почти дымился, но не перебивал. Потом встреча с СР-9. Ребята от этой новости были в шоке. Они стали пиратами. Как? Почему? Потом рассказала о сделке с Каку. Не в подробностях, конечно, но суть все уловили. Теперь дымился Санджи и с психу пошел намывать посуду. Я рассказала, что во время поиска гостиницы встретила человека, который помог мне. Об этом не знали ни Ло, ни Робин, поэтому даже они были удивлены, когда я сказала, что этот же человек спас меня и вытащил из лаборатории. Мне не хотелось в красках описывать то, что происходило там со мной, однако Луффи так все увидел и помрачнел. Используя нашу связь, он смог почувствовать то, что чувствовала тогда я, и по инерции прикоснулся ладонью к шраму на груди, словно испытал мимолетную боль. Я сказала правду. Я не видела, кто этот ворон. Он не назвал своего имени. Было произнесено лишь одно слово «беги». «Думаешь, он специально туда пошел, чтобы помочь тебе?» — спросила Нами, когда рассказ был закончен. «Нет», — вздохнула я. «Думаю, что тот момент, когда он увидел меня в лаборатории, тоже его удивил. Он пришел туда с определенной целью – все уничтожить и собрать какие-то документы. Не знаю, зачем ему это, да и мне как-то все равно. Центрального архива больше нет». «Что ж», – спокойно произнес Луффи, вставая из-за стола. «Кем бы ни был этот ворон, я буду вечно благодарен ему. Однако», — Луффи строго посмотрел мне в глаза, — «больше я тебя на такие приключения отпускать не намерен». Все молчали, чувствуя легкое напряжение в воздухе. Меня же эта его фраза одновременно и обрадовала, и задела. «Луффи, ты ведь понимаешь, что не сможешь оберегать меня вечно?» — спросила я, выдерживая гнет его бездонных карих глаз. Неожиданно капитан широко заулыбался. «Ши-ши-ши, понимаю», — смеялся он. «Именно поэтому я найду тебе достойного мужа и буду спать спокойно». Кухня взорвалась хохотом. Все накома буквально повалились на пол, держась за животы. «Луффи, и поиск мужа? ПФ, да вы издеваетесь». Даже я не выдержала и засмеялась в голос. От мрачной атмосферы не осталось и следа. Правда, Ло почему-то не оценил шутку и лишь молча хмурил брови. Все смеялись и стали предполагать, какой же мой идеал, записывая все на отдельном листочке. Сначала были даже очень неплохие идеи. «Он должен быть богатым», — предложила мечтательно Нами. «И сильным», — воскликнул Зара. «Он должен быть великим воином», — заорал Усоп, приподняв нос к потолку. «Учитывая аппетиты Зазасан, неплохо было бы, если бы он умел готовить», — серьезно заметил Санджи, хотя тут же добавил: «Хотя нет, тогда я не смогу готовить для своих обворожительных милорин». «Думаю, он должен быть умным и начитанным человеком», — мягко произнесла Робин. «А еще чтобы разбирался в медицине. Заза постоянно дерется и натыкается на неприятности», — задумчиво сказал Чоппер. «Он должен быть суупер извращенцем». «Ау!» — воскликнул Фрэнки, вставая в свою излюбленную позу. «Также у Зазасан чувствительная и творческая душа», — мягко произнес Брук. «Было бы неплохо, если бы он разбирался в искусстве и хотя бы пел». А потом пошли самые больные фантазии каждого, причем ребята даже не скрывали, что в основном фантазируют для себя, но Луффи все еще старательно записывал каждое предложение. «Он должен быть высоким голубоглазым блондином», — смущенно хихикая, сказала Нами. «Чтобы у него было много выпивки», — улыбался Зара. «А еще чтобы у него был длинный нос», — заявил Усопп. «И грудь пятого размера», — пробубнил Санджи сам себе под нос. Но Луфи это записал. «Чтобы у него было много скелетов в шкафу», — вздохнула Робин, все так же мило улыбаясь. «А еще чтобы у него была мягкая и шелковистая шерсть», — мечтательно произнес Чоппер. «Светящиеся соски, это круто», — заверил Фрэнки, демонстрируя свои слова на практике. «А еще розовые трусики, йо-хо-хо-хо, я уже была никакая». Просто прижала рукой рот и, чтобы не заржать, как конь, в голос, билась лбом о деревянный стол. «Что они мне пожелали? Что за чудо дивное? На Ло так вообще лица нет». Когда шел первый круг пожеланий, Ло еще даже как-то успевал улыбаться, но на втором буквально посинел, вытаращив глаза. «Ребята», — начал я, сдавливая смешки, — «а мое мнение кого-то интересует?» «Нет», — не сговариваясь, хором ответили Майнакома. «Так сейчас», — произнес Луффи, — «я его зарисую, чтобы портрет наглядный был». Все нетерпеливо выжидали, пока Луффи творил. «Однако, зная творческие способности моего брата, можно ожидать чего угодно». Наконец-то работа была завершена, и Луффи, встав из-за стола, повернул рисунок так, чтобы всем было видно. Перед нами предстало нечто, что-то среднее между блондинистым голубоглазым мохнатым йети, с бутылками рома в каждой руке, и рыбочеловеком, у которого пятый размер груди, со светящимися сосками, а под ногами горы золота, а за спиной, словно шпроты в банках, развешаны скелеты. «Святой ежик!» — воскликнули Майнакома. «Эй, это моя фраза, но тут я с ними согласна». «Ну здравствуй, суженый!» — выдавила я из себя, уже рыдая от того, как же ржать хочется. Но нельзя. Луффи-то на полном серьезе старался. Записывал все, что советовали ему его Накома. «Как же тебя жизнь-то перекосила!» Ребята минуту молчали, а потом так засмеялись, что мне казалось, стенки не выдержат и затрещат по швам. «Ха-ха-ха! Да уж, рядом с таким мужем!» — смеялся Зара. «За-за даже смерть бояться будет». «Классно, да», — радовался Луффи. «А давайте его потом в команду пригласим». «Прости, капитан», — смеялся Санджи, — «но такого ты вряд ли найдешь, даже в наших морях». Луффи передал мне рисунок, чтобы я на память его сохранила. «А да, сохраню и буду любоваться одинокими грустными вечерами. Как гляну, так сразу на душе легче становится. Оказывается, моя жизнь вполне счастливая». «Ну не скажи», — заметила я Санджи. Ребята немного успокоили свой смех, посмотрев на меня. «Твою листовку помнишь? Кто же знал, что мы этого парня потом еще и встретим у берегов Сабади?» Смех разом оборвался. Счастливые лица стали напуганными лицами. Вероятность встретить этого монстра уже не кажется такой невероятной. «Ты что такое чудовище родной сестре желаешь?» — заорал первым Санджи. «Луффи, это уже чересчур», — согласилась Нами, дав Луффи подзатыльник. «Так вы же сами диктовали», — искренне не понимал Луффи. «Лучше этот портрет уничтожить», — произнесла Робин. «Так», — обратился ко мне Зара, протягивая руку. «Дай-ка мне тот рисунок». «Эй, нет», — отказалась я, складывая его пополам несколько раз и вкладывая в задний карман брюк. «Вы мне это от всей души пожелали. Теперь буду хранить и любоваться». Неожиданно в моем заднем кармане за место сложенного рисунка появилась чайная ложка, а сам листочек в руках Ло. Тот, ничего не говоря, швырнул листочек в центр кухни. Зара, используя технику трех мечей, исполосовал портрет на тысячи кусочков. «Мой суженый!» — воскликнул Луффи и с обидой плюхнулся на свое место за столом. «Я так старался». «Не волнуйся, Луффи», — попыталась подбодрить я парня, продолжая хихикать. «Я его видела и запомнила. Зазасан, боюсь, тут его теперь все запомнили, и он еще долго будет являться к нам в кошмарах», — с грустью отметил Брук и заиграл грустную мелодию на скрипке, от которой у всех мурашки по коже побежали. Наступила ночь. Все Накома разбежались по каютам. Хотя я знала, что сегодня дежурил Зара, как-то к себе в комнату не хотелось. Я была практически уверена, что увижу там Ло, а если и не увижу, то меня просто замучают воспоминания. По правде сказать, я не знаю, как мне поступить. С одной стороны, я хочу Ло рассказать о том, что я все вспомнила. Я все знаю про нас. Для этого мне достаточно просто назвать его полное имя, и он все поймет. Но стоит ли? Ло секретничает. Сколько его не спрашивай, он не отвечает на мои вопросы, а порой и соврать может. Перед тем, как рассказать ему об этом, я должна выяснить, что он задумал. Цезарь Смайл, Дофламинго. Если Дофламинго родственник Росинанта, то возможно ли, что он неплохой человек? Конечно, по голосу, обменявшись всего парой фраз, трудно что-либо понять. Он хочет меня видеть. Возможно, у него будут дополнительные ответы, но какой он сам по себе? Воспоминание о том, как Коросан месяцами пытался добиться от меня хоть какой-нибудь улыбки, заставляют мое сердце радоваться. Может ли быть, что и Дофламинго такой? Может ли быть, что он знает обо мне, и именно из-за этого желает встретиться? Ло был в их семье, это так, но столько вопросов и никаких ответов. А если ответы появляются, то за ними следует еще сотня вопросов. Просто какая-то бесконечная беготня за правдой. Но Ло знает эту правду. Он знает ее. Вот только делиться не хочет. Что случилось с Коросаном? Куда они пошли? Фруктопиапи они все же нашли и получили. Значит, план удался. Но что было потом? Я ждала их не только 2 недели, как было обещано. Я ждала их несколько месяцев, но они так и не вернулись. Почему они не пришли? Почему они оставили меня? Столько вопросов. Если я скажу Ло о своих воспоминаниях, даст ли он мне нужные ответы? Сомневаюсь, нужно немного времени. Я постараюсь встретиться с Дофламинго и поговорить с ним. После этого, думаю, у нас с Ло будет долгий разговор. Чего спать не идешь? Услышал я голос Зара, что незаметно подошел со спины. Да сейчас пойду, тут же заверила я его. Просто подышу еще немного свежим воздухом и пойду. Ясно, бросил парень, после чего спокойно подошел ко мне и встал рядом, облокотившись о перила. Странно как-то, я чувствовала, что Зара хочет что-то спросить, но оттягивает момент, подбирая слова. Его лицо, вечно чем-то недовольное, сейчас имело серьезный вид. Напряженные брови, поджатые губы, сосредоточенный взгляд. Хотя, может, мне все это только кажется. Я знаю, что в тебе что-то изменилось, неожиданно начал Зара, нарушив тишину. В тот самый момент, когда ты выпрыгнула из субмарины, я понял, что произошло что-то очень серьезное. А чем ты? Усмехнулась я. Я вам и так рассказала обо всех наших приключениях. Заза, сердито прервал меня Зара. Возможно, в любой другой день я бы и поверил тебе, но проблема в том, что я уже такое видел. Я вопросительно посмотрела на парня. Когда он мог подобное видеть? Зара заметил мой немой вопрос и ответил. Помнишь, когда ты заболела 2 года назад, и мы отправились искать доктора? Да, я кивнула. Мы тогда повстречали Чоппера. После того, как ты поправилась, я увидел это в твоих глазах впервые, серьезно заметил Зара. Ты, конечно, улыбалась, да и меч появился в твоих руках, но изменения произошли и довольно серьезные. Я не перебивала Зара, так как прекрасно понимала, о чем он говорит. У Зара с каждым днем интуиция становится все лучше и лучше. Конечно, она совершенно не помогает ему ориентироваться в пространстве, но вот в людях, еще как. Ты ведь что-то вспомнила из своего прошлого, не так ли? Да, тихо сказала я, врать бессмысленно. Порой мне кажется, он научился не только некоторым приемам владения меча у меня, но и овладел умением слышать ложь. Зара действительно серьезный противник. То, что ты вспомнила, твое дело, сразу сказал Зара, и я была ему за это безумно благодарна. Он никогда не переходит границу дозволенного, уважая личное пространство и личную жизнь. Однако я заметил что-то еще в твоем голосе, когда ты рассказывала о вороне. Так и есть, Зара начинает слышать ложь. Ох, ну и проблем же я себе наготовила, что ты не договорила. Если я скажу, серьезным голосом начала я, ты воспримешь меня как сумасшедшую. Заза, мы прошли вместе как товарищи через огонь и воду, и в раю побывать успели, и в аду, я уверен, у нас сковородки соседние будут, усмехнулся Зара. Нет того, что заставило бы усомниться в твоем здравом смысле. Поверь, есть, ответила я, но все же слегка улыбнулась, услышав от него такие слова. Стоит ли мне сказать ему? В конце концов, это Зара, друг, товарищ, брат, который всегда был рядом в трудные минуты. Я должна хотя бы с кем-то поделиться, и Зара лучший вариант. Помнишь, я сказала, что слышала всего одно слово от ворона? Зара кивнул. Он сказал тебе беги. Я узнала, кому принадлежит этот голос. Что? Удивился парень. Ты знаешь его? Кто это? Кто там был? Эйс. Зара замер. Его единственный глаз в шоке смотрел на меня. Он мне поверил? Да, он поверил мне, и именно это его ужасает. Парень даже перестал дышать. Брови вновь нахмурились, и Зара посмотрел на черную гладь морской воды, что билось под нами о борт корабля. Я ждала чего угодно, что он обсмеет меня, или закричит, а может, начнет убеждать, что мне все это показалось, но нет, Зара ничего подобного не сделал. «Луффи знает?» – спросил он тревожно. «Естественно нет», – злилась я. «Теперь понятно, почему ты поставила блок в вашем сознании», – догадался парень. «Расскажешь?» «Нет», – я покачала головой. «Я сама не до конца уверена в том, что это была не галлюцинация. Меня уже тогда задели иглы с ядом. Возможно, это лишь плод моего воображения. То, что я так хотела увидеть или даже услышать, этот парень даже не мог быть эйсом. Понимаешь, там, в лаборатории, кругом, куда ни глянь, имелись предметы из кайросики, даже пол, но он словно игнорировал его, а ведь эйс-фруктовик. Заза, ты сейчас анализируешь ситуацию как какой-то врач-психолог», усмехнулся Зара. «Прости, но логика не твоя сильная сторона, это звучит даже как-то оскорбительно», фыркнула я. «Однако, согласись, это правда, но твоей интуиции нет равных, она уже не раз спасала нам жизнь». Парень положил свою ладонь мне на голову и привычным жестом потрепал мне волосы. «Отбрось все мысли и прислушайся к внутреннему голосу. Что он тебе говорит? Мне не надо было этого делать, так как ответ и так буквально кричал у меня в голове. Это эйс. Значит, так оно и есть», — уверенно произнес парень. «Но ты должна рассказать об этом Луффи». «Нет, Зара». Я отошла от него на несколько шагов назад. «Ты хотя бы понимаешь, о чем просишь? Тогда, 2 года назад, эйс умер, спасая меня. Луффи еле пережил эту потерю. С того времени 2 года прошло», — настаивал Зара. «Многое изменилось. Наш капитан стал сильнее. К смерти близких невозможно быть готовым. Тебя не было там. Ты не знаешь, что тогда ему пришлось пережить». Мой взгляд случайно упал на белоснежную катану, висящую на поясе Зара, что когда-то принадлежало его умершему другу. Зара заметил этот взгляд и помрачнел. «Прости», тут же произнесла я, понимая, что перегнула палку. Я не хотела просто от одной мысли, что я дам ему ложную надежду, а потом ему придется пройти через все это вновь, мне безумно страшно. Я думала, что Зара обидится, разозлится и уйдет, но он лишь усмехнулся. «Все нормально», — отмахнулся тот, — «и я прекрасно понимаю твои страхи, однако все равно настаиваю, чтобы ты поговорила с Луффи. Может быть, это и ложная надежда, но я бы хотел, чтобы мне о ней рассказали». Я тяжело вздохнула и буквально повисла на перилах. Он был прав. Зара всегда был в таких вопросах прав. Ему удавалось отгонять лишние эмоции и действовать расчетливо, словно он и сам становится одной из своих катан. «Он прав, но я так не могу. Мне нужно время». «Хорошо», — сказала я. «Я скажу ему». «Как скоро?» — спросил парень. «Черт, если я укажу сроки, то тут уже и не зайдешь за рамки, но лучше так, чем вообще никак». «Надресс Роуз», — тут же предложила я. «Я скажу это ему там». Зара довольно кивнула и, улыбнувшись, направился в сторону кают. «Эй», — удивилась я, — «а дежурить кто будет? Ну ты ведь все равно спать не собираешься», — зевая произнес парень. «А так хоть какая-то польза будет». «Ах, ты», — злилась я, но и тут он был прав. Именно поэтому Зара сейчас бесил больше всего. Я подбежала к нему и больно ударила парня в плечо. «Ау», — воскликнул он. «На драку нарываешься. Скажи спасибо, что не по черепушке твоей наглой заехала», — воскликнула я. «Это тебе еще за то, что ставки на меня посмел делать. Ну, так выиграл же. Мне плевать». «Да ну тебя», — фыркнул Зара, потирая плечо. «Все, теперь я точно спать», — после чего, прежде чем я успела хоть слово сказать, парень уже скрылся за дверью. «Вот козел, отлично, теперь я еще и дежурю. Хотя я бы так и так тут осталась. Ночь сегодня не холодная, можно и отдежурить, а вот потом я с Зара 7 шкур спущу и буду эксплуатировать его, как мне захочется. Хи-хи-хи, временный раб, ворчливый раб. Ладно, раз я сегодня дежурю, то можно устроить и перекус». Я быстренько слетала на кухню, достала из холодильника пару яблок, бутерброды с колбасой и колу френки и вернулась на скамейку около мачты. Для начала, открывая газировку, я это делала на вытянутых руках, так как из-за тряски она может сильно зашипеть и разлиться. «О, не, все хорошо». Поворачиваюсь к тарелке, где меня ждали 2 бутерброда с колбасой. «Э-э-э, что за прикол? Хлеб остался, а колбасы нет. Я же точно помню, что она была. Где?» Я осмотрелась по сторонам. «Этот серебряноглазый монстр точно где-то рядом. А ну вылезай!» — злилась я. Послышался тихий мягкий смех с легким бархатом в голосе, что раздался за моей спиной. Ло сидел на другой стороне скамейки и с удовольствием поедал колбасу. «Значит, дежуришь сегодня», — смеялся Ло, прямо на моих глазах доедая последний кусочек колбасы. «Ло, ну кто так делает?» Чуть ли не плача воскликнула я. «Если хотел есть, пошел бы и нарезал себе колбасы или попросил, в конце концов». «Угу», — отозвался Ло и уже перекатил в свою сторону красное, практически бордовое яблоко. Поднял его и с интересом стал разглядывать, словно о чем-то задумался. Ухмылка исчезла с его губ. «Вот о каком призраке ты говорила вчера», — неожиданно произнес он. «Я замерла. Ты все слышал? Как много?» «Каждое слово», — спокойно произнес Ло. «Черт возьми, Ло». Вскочив на ноги, я подбежала к нему. Это был личный разговор. «Ты не имел права». Ло ничего не говорил, просто продолжал рассматривать яблоко, что в ночной темноте казалось практически черным. По его лицу невозможно было понять, о чем он думает, злится или смеется, счастлив или грустит, полное отсутствие каких-либо эмоций, хладнокровие. «Это уже слишком», — сказала я, отходя от него к борту, облокачиваясь на перила. «По правде сказать», — неожиданно начал Ло, — «я не хотел слушать, мне просто было интересно, где ты, я хотел с тобой поговорить, так как вчера в общем, нам не удалось это сделать, но я увидел тебя с Зарой и все вышло само собой». «Поговорить он хотел», — злилась я, — «ни о чем нам с тобой разговаривать. Ты знаешь, что это не так», — настаивал Ло, откладывая яблоко в сторону, и, вставая со скамейки, сделал несколько шагов в мою сторону. «И о чем же ты хочешь поговорить?» — чуть ли не рычала я. «Почему он все время такой? Почему он всегда делает то, что хочет, при этом не задумывается о последствиях? Он никогда меня не слушает, и теперь желает вести разговоры, да я зла, как черт, и хочу ударить его пару раз, а не разговаривать. Сначала этакая помощь Луффи, потом угрозы, подслушивание разговоров. Что дальше? Он все время что-то хочет от меня услышать, а сам не говорит и слова. Почему я должна идти навстречу? Я не хочу с тобой разговаривать. Стой, Зазе, я, требовательно произнес Ло. Хватит убегать от меня. Пф, ага, держи карман шире. Усмехнулась я, повернувшись к нему спиной, и уже намеревалась раствориться в воздухе, как почувствовала легкий и резкий толчок в спину. Из груди выпрыгнул небольшой кубик с моим бьющимся сердцем, что Ло ловко поймал, не дав упасть на траву. В моей груди образовалась черная квадратная дыра. «Ты украл мое сердце!» Не верила я своим глазам. «Что ж», усмехнулся Ло, поднося кубик с бьющимся сердцем к своему лицу. «Значит, мы квиты». Ощущения были совершенно непонятными. С одной стороны, я не чувствовала боли или каких-то неприятных ощущений, зато я прекрасно чувствовала ладонь Ло. Чувствовала, как его пальцы аккуратно поддерживают мой жизненно важный орган в своих руках. Чувствовала, как он дышит на него, обдувая легким ветерком. Что же он намерен сделать? Зачем зашел так далеко? Верни мне его, требовала я. И не подумаю, усмехнулся хирург смерти. Думаю, только держа в своей руке твое сердце, можно наконец-то поговорить с тобой. Поговорить. Черт, я тяжело вздохнула, проводя рукой по волосам. Да чем ты хочешь поговорить со мной? Хм, улыбка Ло стала шире, и от этого я буквально почувствовала холодок по всей спине. Страшно. Для начала ответь на простенький вопрос. Тебе понравилась прошлая ночь? Нет, ответила я раньше, чем стоило. Сердце в руках Ло ускорило биение. Парень довольно улыбнулся. Знаешь, неожиданно начал он. Я не слышу, когда люди говорят правду или лгут. Но зато прекрасно это вижу, наблюдая за сердцебиением. Сердце никогда не лжет. Чертов монстр. Ой, я попала. Что мне делать? Единственное, что я сейчас могу, это тупо смотреть, как бьется мое сердце в чужих руках. Такая беспомощность ненавижу. Плохая девочка, усмехнулся хирург смерти и сделал то, от чего у меня чуть ноги не подкосились. Он облизнул кубик, медленно, буквально наслаждаясь процессом. А я все прекрасно чувствовала. Его мягкий, теплый, слегка шершавый язык. Почему я все это чувствую? Разве это вообще возможно? Ло, ты чертов извращенец. Парень засмеялся. И это говоришь мне ты? Спросил он, озаряя своей улыбкой. Что-то прошлой ночью ты не была сильно против, когда я сделал тебе. Ло, заткнись. Я почувствовала, как лицо заливается краской. А потом, когда мы поменялись местами и попробовали. Заткнись, воскликнула я. Сердце в руках Ло колотилось, как мотор. Ло довольно усмехнулся. Видно, именно этой реакции он и ждал. Кстати, ты ты в курсе, что светишься в темноте во время О? Да сожми уже это чертово сердце!» — кричал я. «Будь же милосерден!» Ло с непониманием посмотрел на меня. «Что, не ожидал?» «Да, в любом случае, либо он сожмет сердце, либо просто добьет меня смущением. Он решил взять вверх, не получится. Знаешь что?» — начал я, немного успокоившись. «Делай с ним что хочешь». «Что?» — не понял Ло. «Да-да, теперь уже усмехнулась я. Оно теперь твое. Забирай. Хочешь, оставь себе. Хочешь, сожми. Хочешь, выбрось на дно океана. А хочешь, вообще через мясорубку прокрути. Мне все равно. Я слова тебе не скажу. Просто сделай это быстро». От каждого предложения брови Ло хмурились, а от прежней усмешки не осталось и следа. Ему явно не нравились мои предложения. Он некоторое время молчал и изучающе смотрел в мои глаза. «Значит, оно теперь мое?» «Да, и я могу делать с ним все, что захочу?» «Так и есть». «Отлично», Ло подошел ко мне и вложил кубик обратно в мою грудь. «Черная дыра исчезла. Я пока припрячу его здесь, но не забывай, оно теперь принадлежит мне. Отныне я могу забирать его, когда захочу». Я прикоснулась к своей груди. «Все, как и прежде». Сердце гулко стучит внутри, давая о себе знать. «Ну, раз все так закончилось, думаю, он получил свои ответы, хоть и таким странным способом». Я решила повернуться к нему спиной и направиться на свое пиратское место, как почувствовала, что меня схватили за руку и резко потянули. Ло прижал меня к себе и с жадностью впился в мои губы. Голова закружилась. Мысли стали терять связь с реальностью. Я была тут и не тут одновременно. Ло придерживал меня за спину, но неожиданно поцелуй прервался по его инициативе. «Пространство», — прошептал он мне на ухо. «Что?» Не поняла я и тут неожиданно увидела, как в моей груди вновь появилась черная квадратная дыра, однако мое сердце было на прежнем месте, да и дыра была слегка правее, где должно быть сердце. «Что происходит? Зачем Ло создал в моей груди дыру? Что он опять задумал?» «Это я тоже спрячу тут», — мягко шептал Ло и вложил в мою грудь очередной кубик с сердцем. «Вот только на этот раз чужой, свой. Ло, стой!» Я попыталась отстраниться, но парень лишь крепче обхватил меня, не дав сделать никаких резких движений. Кубик аккуратно вошел в меня, словно всегда там был, после чего дыра исчезла. С виду все было так же, как и всегда. Моя бледная кожа, никаких изменений, надрезов или дополнительных выпуклостей. Но вот внутри я сразу почувствовала, как два жизненно важных органа бьются за территорию. Им непривычно, им тесно. Они бились друг с другом, пока их удары не сравнялись и не стали действовать, как часы. От этого шока ноги подкосились. Тело испытало невероятный шок и тут же бы рухнуло на траву, если бы Ло все это время не держал меня. Он медленно присел, облокотившись спиной о перила, а мою голову положил к себе на колени. «Тихо, тихо», — шептал он, проводя ладонью по волосам. «Все хорошо. Сейчас первичный шок пройдет, и ты привыкнешь». «Че, что ты наделал?» — не понимала я. Я даже рукой пошевелить не могла. Меня все трясло. В груди два сердца, мое и Ло, но я чувствовала оба. Оба бьются, оба сильные. «Я решил спрятать свои два сердца в одном месте», — улыбаясь, ответил Ло. «Вытащи», — просила я. «Нет», — отказал он мне, после чего нагнулся и поцеловал в лоб. «Ло, если меня убьют?» «Да», — шептал он, — «то мы умрем вместе. Но я не хочу умирать, поэтому прошу, будь осторожна». «Какой же ты дурак!» По моим щекам покатились слезы, что Ло тут же стер их подушечками больших пальцев. Сердца бились в моей груди, мешая друг другу, сталкиваясь и причиной дискомфорт, но в итоге все же найдя ту самую золотую середину. Два сердца, и оба не принадлежат мне. И ведь Ло сейчас чувствует абсолютно то же самое. Но именно мне их нужно сохранить. Как же мне теперь поступить? Дресс-Роуз ведь уже близко. Глава 32. Перемены к лучшему. «Да чего вы сидите?» – орала я на своих накома, что спокойно занимались каждый своим делом. «Давайте встанем, возьмем вилы и факелы и забьем этого шичибукая. У нашей же команды хобби такое – бить шичибукаев. Чем этот Трафальгар Ло заслужил исключение? В капусту его. Мою пламенную речь никто не оценил. Нет, Усопу, Бруку и Чопперу очень понравилось. Они кивали головой и соглашались с каждым моим словом, но когда суть дошла до дела, те дружно покосились на расслабленного парня, что с леденящей ухмылкой сидел у мачты, после чего смущенно отвернулись от меня. Чоппер тут же вспомнил, что у него пробирки не перемыты. Усоп неожиданно сказал, что ему нужно готовить снаряды, которые практически на нуле, и убежал в свою мастерскую. А Брук вдруг заявил, что на него снизошло вдохновение, что так мимолетно, поэтому, не теряя времени, начал сочинять музыку. Зарати поспал, решив вообще не влезать во все это. Санджи тем временем отправился на нижние палубы отнести пай к Цезарю. Кинеман сказал, что не является нашим Накома, он просто пассажир, так что в драке лезть не будет. Особенно с тем, против кого у него нет шансов. Только Луффи решил подойти и поинтересоваться моим желанием подраться с Ло. «А что тебе сделал Троффи?» – спросил он, и я чуть не расплакалась от радости. «Неужели чудеса случаются даже посреди бескрайнего моря?» «Да он вживил в меня свое собственное сердце», – жаловалась я, чувствуя, как оно умиротворенно отбивало свой ритм, в то время как мое буквально стучало как маленький мотор. «Троффи, это правда?» – спросил Луффи спокойным голосом, посмотрев на Ло. «Правда, Мугивара я», — отозвался Ло. «Зачем ты это сделал?» — так же спокойно спросил Луффи. «Почему он так спокоен? Хотя бы пусть гавкнет на него, ради приличия. Хотя бы разок. Прошу». «Хаэм», — парень задумался. «Можешь считать это как скрепление соглашения нашего альянса?» «Ради альянса, значит», — понял Луффи, после чего улыбнулся и захихикал. «Ну, видно, ничего не поделаешь. Ши-ши-ши. Чего? Мой брат меня предал». Я схватила Луффи за нос и стала тянуть его в разные стороны. Парень стонал, ойкал, но не вырывался. Этот альянс заключен между капитанами. Вот сам его сердце и носи. За-за, пусти. Ой-ой-ой, стонал Луффи, но я на каждый его стон только еще сильнее оттягивала нос. Я хотела, чтобы Луффи признал, что Ло не прав, и что из меня нужно изъять этот чужеродный орган. За все это время я что только не делала, и растворялась в воздухе, и летала из стороны в сторону, и била себя в грудь, как горилла, даже воспламенялась, надеясь хотя бы как-нибудь задеть сердце, но оно так удачно прижилось, что в мгновение ока адаптировалось к любым посторонним изменениям, словно оно всегда было со мной. Луффи знал все это, он слышал мои мысли, но отказывался говорить вслух то, что я хочу услышать. Мелкий засранец, пришлось использовать тяжелую артиллерию, нами. Она-то с головой дружит в отличие от всех парней. Вот только я не учла ее любовь к деньгам. «Извини, Заза», — спокойным голосом ответила она. «Это все ради альянса. Да и аванс за него Ло мне уже передал. И возвращать его я не намерена. Придется потерпеть. Вот когда к твоей шее пришьют третью голову, ко мне с жалобами не иди», — злилась я. «Заза, а тебе больно?» — поинтересовался Чоппер, которого тоже беспокоило мое нестандартное состояние. «Уже нет», — улыбнулась я олененку, потрепав его за щечку. «Да, боли я уже давно не чувствовала, однако все равно привыкнуть к такому не могу. Когда я хочу лечь спать, сердце Ло неожиданно начинает биться, как сумасшедшие, причем я не понимаю почему. По его лицу все так же не разберешь, о чем он думает, но сердце, как он говорил, сердце не лжет». Билось так, словно требовало освободить его. Из-за такого барабана в груди от сна осталось лишь одно воспоминание.